Добрый вечер. Такие все сияющие личика. Надеюсь, что это не только от солнца, но тоже от Божьей славы. Ну, перед тем, как мы начнем, тоже хотел сказать, некоторые люди подошли ко мне, сказали, что намеревались взять такие штучечки и не успели. Так что я их выставил туда на стол еще раз. Опять, здесь просто адрес сайта нашей церкви. Мы хотим просто, чтобы вы могли пользоваться этими ресурсами. Все проповеди там на русском языке. Так что, если вы заинтересованы, пожалуйста, возьмите, посмотрите. Вот. Ну, я надеюсь, что уже за наше время вместе Господь делает свою работу в ваших сердцах, что Он проговаривает вам, не просто в общем, но лично проговаривает вашу жизнь, то, что Он хочет делать, то, что Он может уже делать. Вот. Давайте перед тем, как мы начнем, еще раз помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже, действительно, мы настолько благодарны Тебе, Боже, за Твою любовь. Господь, спасибо за наше время вместе, Господь, что Ты Бог живой, Господь, что Ты среди нас. Боже, Ты желаешь просто прославляться в наших сердцах, Боже, мы открываемся Тебе сейчас, Боже, и просим, чтобы Ты имел полную свободу. Боже, говори нам через Слово Твое, Господь, Ты будь нашим учителем. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Ну, мы уже смотрели, вот как Дон сегодня упомянул, на основании, на то, что, когда мы говорим про Божью любовь, конечно, Бог есть любовь. Мы смотрели на Его любовь к нам, как это проявляется, насколько это уникально, как эта любовь к нам приходит через Его благодать. Мы смотрели действительно на то, что Он принимает нас как своих детей, принимает нас в свою семью. Вот. Но, как Дон тоже упомянул сегодня, что Господь желает, чтобы эта любовь также и отражалась в нашей жизни. Чтобы эта любовь не просто втекала в нас, но тоже вытекала другим людям. Давайте откроем и посмотрим в Евангелии от Иоанна, 15 главу. Иоанна, 15 глава, мы прочитаем здесь пару стихов, с 9 стиха. Иисус здесь говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сие есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Конечно, здесь, в 15 главе, это часть большого отрывка, начиная с 13 главы Иоанна, продолжая по 17 главу, когда Иисус находится со Своими учениками на вечер перед Своим арестом, перед Своим распятием. Он здесь делится своим сердцем, откровенно, со своими учениками. И здесь он говорит в 12 стихе: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Это не первый раз, когда Иисус использовал эту фразу. Мы тоже раньше сегодня читали в 13 главе, где после того, как Иисус помыл ноги своим ученикам, Он тоже сказал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Теперь мы читаем эти стихи, мы читаем эту фразу, и поскольку фраза сама нам достаточно знакома, мы думаем: «Хорошо, да, конечно же, любите друг друга, а как же?» Разумеется. Если бы Иисус только сказал: «Ребята, любите друг друга», мы могли бы сказать Иисусу: «Хорошо, Господь, без проблем». И, конечно, причина, почему мы бы сказали без проблем, потому что мы мало понимаем, что такое любовь. Да? Но мы уже смотрели более подробно, например, в 13 главе 1 Коринфянам, конечно, на картину, высочайшую Божью любви, то есть на крест Иисуса. Факт в том, что без Иисуса мы бы не знали, что такое любовь, как мы говорили, что Бог определяет наше понимание любви. Но Иисус не только говорит своим ученикам здесь, любите друг друга. Опять, если бы Он это сказал, ну, все равно мы могли бы стараться. Здесь Он говорит, любите друг друга, как Я возлюбил вас. То есть мы, которые носим имя Христа, мы христиане, мы призваны любить друг друга таким же образом, до такой же степени, в ту же меру, как Иисус возлюбил нас. Если остается вопрос, до какой это меры, до какой это степени, мы уже многократно читали следующий стих, 13, где Иисус говорит, что нет больше той любви, как если человек положит душу свою за друзей своих. То, что Иисус здесь говорит своим ученикам, что Он говорит нам, что мы призваны, Бог призывает нас любить друг друга настолько крепко, настолько сильно, настолько безусловно и саможертвенно, что мы бы пошли на крест друг ради друга. Ну что, легко, да? Без проблем. Любовь друг к другу – это самое сложное, что мы только можем делать, чем мы только можем заниматься в этой жизни. Аминь. Те, которые не говорили «Амин», вы еще холостяки. Вы потом поймете. Для меня это удивительно. Вот, к слову, когда я говорю, ну, либо с молодоженами, в особенности, когда говорю с теми, которые еще помолвлены, еще не вступили в брак, насколько часто встречается это неправильное понимание. Вот, и иногда говорят, что «Ну, конечно же, мы будем любить друг друга до конца своих дней». Да, будто нет никакого другого варианта. Будто эта любовь всегда будет настолько просто как-то сама по себе происходить. Что подразумевает, что любовь легко. Любить легко. Конечно, любить это нелегко. Если человек думает, что это легко, это только показывает, что он еще не пробовал любить. Не очень сильно, по крайней мере. Почему? Потому что мы призваны любить другого человека, не только когда он нас любит. Иисус сказал, что если вы любите тех, которые вас любят, если вы делаете добро тем, которые вам делают добро, чем вы лучше грешников или язычников? Ничем. Ничем. Любой человек на улице может это делать. Но это не любовь. Не Божья любовь, по крайней мере. Это просто взаимные услуги друг другу, взаимная приятность друг другу. Но это не Божья любовь. Мы призваны любить друг друга, даже когда другой человек разочаровывает нас. Даже когда он причиняет нам боль, обижает. Точно так же, как Христос продолжал любить, мы тоже читали сегодня, что Он любил их до конца. Включая кого? Юду Искариота. Включая кого? Петра, который потом отрекся от Иисуса. Иисус знал, что это произойдет. Но Он все равно их любил. Почему? Потому что Его любовь совершенная. У Него была мобильный телефон, оказывается. Пожалуйста, карманных бесов изгоняйте. Это мобильные телефоны по-другому. Выключите, если еще не выключили. Иисус продолжал любить своих учеников до самого конца. Когда они, наоборот, делали ему больно, когда они предали его, когда они оставили его на самом деле. Написано, что все ученики рассеялись, когда Иисус был арестован. И в этом заключается настоящая проверка любви. Не как я отношусь к этому человеку, когда он делает мне хорошо, делает мне приятно, а как я отношусь к нему, когда он делает мне зло, когда он причиняет мне боль, разочаровывает и так далее. Вот настоящая проверка любви. Вот что покажет, что на самом деле в нашем сердце. Божья ли это любовь, которая безусловная, либо просто мирская любовь, которая зависит и основана на реакции другого человека. Интересно, вот я иногда слышу, как верующие говорят, что когда Иисус подытожил закон в двух заповедях, да, он сказал: «Люби Бога, Господа твоего, всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью и ближнего, как самого себя». И иногда можно слышать, что «О, вот, Господь упростил все для нас таким образом». И я всегда говорю: неужели? Неужели это проще любить? Конечно, я понимаю, что имеется в виду, что теперь нам не нужно выучить наизусть 613 отдельных законов, правил. Иудейские раввины перечисляют 613 отдельных правил в Ветхом Завете, 365 правил, чего нельзя делать, один на каждый день года, да. Мы, конечно, смотрим на это и думаем: ну, как же, это ж, конечно, это сложно, да, жить по всем этим правилам. Ну, неужели это сложнее, чем безусловно любить каждого человека в вашей жизни? Думаю, нет. Почему? Потому что, в конце концов, этот список имеет конец. Их 613, ни больше, ни меньше. Их возможно выучить и хотя бы стараться соблюдать. Да. Но любовь гораздо сложнее. Любовь принимает в расчет каждого индивидуального человека и влияние, которое каждое слово и каждый поступок имеет на каждого человека. И их гораздо больше, чем 613. Любовь не имеет грани. Это не то, что «ну вот, я дошел до определенной степени», все, я закончил. Все, уже я сделал свое дело, гуляй смело. Да? Уже любить не надо. Нет. Любовь не заканчивается, не перестает, как мы уже видели. Если сделать сравнение, закон – это как, скажем, простое математическое сложение. Тогда любовь – это как алгебрическое исчисление, в котором каждый новый человек и каждая новая ситуация – это новая перемена. Некоторые из вас думают: о чем же он там говорит, что такое переменная? Другие думают: а что такое равнение? Давно закончили мы школу. Смысл в том, что любить – это очень тяжело. Очень тяжело. Почему? Потому что в конечном итоге любить совершенно каждого человека, это бы значило иметь характер самого Бога. Чего мы желаем и к чему мы стремимся, растем, надеюсь, в этом. Однако мы все равно очень далеки от этого. Интересно, и мы уже много читали из этой книги, что книга в Библии, которая использует слово «любовь» или «любить», чаще, больше, чем во всех остальных книгах, это также одна из самых меньших. Это первое послание Иоанна. Если для нас еще не было ясно от того факта, что Иисус говорит своим ученикам так часто: «Любите друг друга, как я возлюбил вас», «Любите друг друга, как я возлюбил вас», что наша любовь, тогда, разумеется, это важнейшая часть нашего хождения с Богом, наша любовь друг к другу. Если от слов Иисуса это было еще не ясно, Иоанн еще ясней излагает. Давайте прочитаем несколько мест в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна мы из несколько разных мест прочитаем здесь. Вторая глава, с 9 стиха. Иоанн пишет: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила глаза ему». Еще в 3 главе, с 10 стиха: «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не ест от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что и убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». И еще в 4 главе, с 20 стиха: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Здесь мы видим четко, ясно, что наша любовь друг к другу — это не просто какая-то отдельная часть, маленькая часть нашего хождения с Богом, что, ну, если хотим, мы можем игнорировать и все равно иметь нормальные взаимоотношения с Господом. Нет. Человек, Иоанн говорит, человек, который заявляет, что он любит Бога, но брата своего ненавидит, он лжец. Он пребывает в смерти. Он пребывает во тьме. Наша любовь к Богу и наша любовь друг к другу, они неотъемлемо и взаимосвязаны. Мы не можем их разделить. Ну, сегодня буду любить только Бога, а вот этого барана не хочу любить, потому что он меня обидел. Нет. Так не получается, друзья. Иоанн говорит другими словами, что если мы думаем, что мы любим Бога, мы ходим на служение, мы открываем свои Библии, читаем их, поем песни поклонения Ему, но при этом мы держим в своем сердце ненависть, держим обиду, держим непрощение на брата, на сестру, если мы осуждаем их, сплетничая, может, обвиняем их, либо вслух, либо просто в своем сердце. Знаете что? Вы не любите Бога. Я не люблю Бога. Если это наша ситуация. Мы просто обманщики. Мы лжецы. Но мы обманываем только себя. Бог знает суть, он видит истину. Мы обманываем себя, думая, что, ну, как я все равно прекрасно люблю Бога. Нет, это не так. Опять мы говорим здесь не только, что мы призваны любить тех, которые делают нам хорошо. А, о, конечно, я люблю братьев, сестер. Вот тот брат помолился за меня, как я его люблю. Ну, понятное дело. Даже и неверующий бы его любил, потому что он молится за него. А как насчет того брата, который осуждает тебя? Который тебя обидел? Мы должны понимать здесь, почему любовь наша к Богу и любовь друг к другу действительно неотъемлемы друг от друга. Почему они настолько тесно взаимосвязаны. Мы читали уже, Дон прочитал это место раньше, в 13 главе Иоанна. Можем еще раз посмотреть. Евангелие от Иоанна теперь. 13 глава. Здесь опять же Иисус после вечери написано, он снял вот свою верхнюю одежду, обмотал себя полотенцем, умывал ноги своим ученикам. Вот, и Иисус, конечно, мы видели, говорит, что вот что я сейчас делаю, вы не понимаете, но уразумейте после. Да. И когда он уже оделся, вот он объясняет им. И он говорит с 12 стиха, что когда, вот написано, что когда умыл им ноги, надел одежду свою, возлегший опять, он сказал им, знаете ли, что я сделал вам? То есть, вот он собирается объяснить. Он говорит, вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу. Здесь он говорит им, что они должны делать точно так же друг другу. Павел говорит в 13 главе Римлянам, что мы не должны быть никому, не должны ничем, кроме взаимной любви. Это интересное слово «должны». Мы просто подразумеваем, что ну, как бы это определенная ответственность наша. Да? А слово, которое он здесь использует в первоначальном языке, буквально имеет в виду «долг». То есть, что человек в долгу. В каком плане они в долгу? Кому они в долгу? Почему они в долгу? Иисус объясняет и делает ударение. Два раза в течение двух стихов он называет себя Учитель и Господь. Он говорит, что вы называете меня Учителем и Господом. Еще раз, если я, Господь и Учитель, сделал это вам, вы имеете долг сделать это друг другу. Почему? Мы должны понимать, что в те дни, если, например, раб имел своего господина, вот, если господин в какой-то момент начал заниматься какой-то низкой работой, может быть, он там собирает какой-то мусор или еще что-то, и раб это увидел, то он сразу же прибежал, начал убирать вместо своего хозяина. Да. Если бы он просто стоял рядом и смотрел, как там хозяин убирает мусор, получается что? Получается, он отказывается от своего положения раба. Он унижает своего господина, на самом деле, в этот момент. Да. Точно так же, вот, если учитель, если какой-то раввин в это время, вот тоже ученики их, вот если он говорил или начал делать что-то, вот, например, поститься, то есть это смотрелось, рассматривалось как именно форма смирения, вот, тогда ожидалось, что ученики тоже будут поститься. Есть даже библейский образ этого, вот когда фарисеи приходят, да, и спрашивают Иисуса, вот ученики Иоанна, они постятся. Почему? Потому что Иоанн постится. Да, они никак не должны были повышать себя выше своего учителя. Они имели долг перед этим учителем не делать этого. Иначе они как бы отказались от своего положения учеников. Точно так же, если царь вот, перед кем-то или перед чем-то преклонился, то, конечно же, ожидалось, что вся толпа, все там граждане, кто там находится рядом, что они тоже преклоняются. Да. Может быть, мы даже видели это в фильмах каких-то. Да. Почему? Потому что, конечно, никакой простой гражданин не должен находиться выше царя. Он имеет долг перед своим царем. Точно так же здесь. Иисус говорит, что если я учитель и Господь, и я умыл ноги вам, вы имеете долг. Перед кем? Передо мной. Умывать ноги друг другу. Иисус сам сказал в другом месте в Евангелии от Матфея, что ученик не выше своего учителя. Это факт, это принцип. Не должен быть выше своего учителя. Почему наша любовь друг к другу взаимосвязана и неотъемлема от нашей любви к Богу? Потому что если Иисус, наш Господь, наш Царь, наш Учитель, если Он смирил Себя, если Он уничижил Себя, чтобы любить нас, тогда мы имеем долг перед Ним поступать точно так же. И превозносить Себя выше нашего Господа. Поэтому Иоанн пишет, что если мы не любим друг друга, мы не любим Бога. В этот момент умный человек скажет, тогда невозможно быть христианином. Ну, два ответа на этот аргумент, предложение. Во-первых, я не верю, что Иоанн в своем первом послании говорит о том, что мы должны всегда в полном совершенстве любить каждого человека в каждой ситуации, иначе мы не спасены. Конечно, нет. Почему? Потому что в таком случае никто не спасен. Потому что никто из нас не любит в совершенстве. Не об этом он говорит. О чем тогда он говорит? Иоанн здесь говорит, имеет в виду, не, скажем, не воплощение любви, что всегда совершенно, всегда безошибочно и непогрешимо. Он имеет в виду наши сердца. И он имеет в виду желание нашей воли, отношение, решение нашей воли. Например, вот, если кто-то обижает тебя, причиняет тебе боль, может, там как-то обозвали, просто грубили, придумайте хоть пример, какой вам нравится, есть две возможных реакции и одна невозможная реакция. Сначала невозможная реакция – это то, что мы говорим, как я рад, что ты меня обидел. Как мне приятно, что ты мне плюнул в лицо. Можно еще, пожалуйста? И мы смеемся, потому что это полный идиотизм. Но, тем не менее, иногда выдвигается этот вариант, как будто это реальный вариант. Иногда предлагается, что такова должна быть реакция христианина. Нет. Нет. Люди, которые придумали такую реакцию, навряд ли они, во-первых, живут этим. но возможно, что им никогда не причинили сильной боли. Это просто реакция пафосности, ложной религиозности. Это не то, чего Бог хочет от нас или ожидает. Я очень сомневаюсь, что пока Иисуса пригвождали ко Христу, что Он улыбался и сказал: «Спасибо, ребята, как мне приятно». Конечно, нет. Это ложный брат, это ложная духовность. Две тогда остаются возможных настоящих реакций, когда кто-то нам делает больно, обидно. Вот что происходит, кто-то там нагрубил, обидел, сделал больно. И нам, соответственно, больно. Нам обидно. Нам неприятно из-за этого. Может быть, мы начинаем даже немножко раздражаться. Может, даже не немножко. Но в какой-то момент мы понимаем: оп, стоп. Я не должен это впускать в свое сердце. И мы обращаемся к Богу, и мы молимся, и перед Богом мы прошаем этого человека, и мы говорим: Господи, не хочу вот просто пребывать в злости, в ненависти к этому человеку. Я его через Твою благодать прошаю, пожалуйста, помоги мне. Вот это одна возможная реакция. Вторая возможная реакция, что, соответственно, точно так же мы начинаем обижаться, то есть нам становится обидно, больно, неприятно. И мы начинаем осознавать этот факт, но мы говорим в своем сердце: ну и правильно. Я не буду этого человека прощать. То, как он поступил со мной, было совершенно неправильно. Я имею право злиться. Ведь он сделал здесь грех, а не я. Смеетесь, потому что правда. Я не хочу его прощать. Это совершенно нормально, что я раздражаюсь на него. И никогда не хочу видеть больше в жизни. Я буду злиться. Я не буду разговаривать с ним, а только говорить о нем другим людям в форме сплетен. Слушайте, друзья, это очень-очень опасно. Такое решение очень опасно. Это решение воли ненавидеть. И если мы это делаем, Иоанн предупреждает, мы пребываем во тьме. Мы пребываем в смерти. Мы лжецы, когда говорим, что любим Бога. Не имея в виду, что мы задержали непрощение какое-то время, значит, мы не спасены. Нет, не говоря об этом. Но по мере того, как мы впускаем это непрощение, как мы позволяем этой ненависти укореняться в наших сердцах, до такой же степени царствует тьма. До такой же степени мы пребываем в этой сфере, в наших отношениях к смерти. И если мы это постоянно делаем, если мы твердо стоим на своих правах не прощать, знаете, есть только одно, только один поступок или акт, о котором Иисус сказал, что если вы не делаете этого, Отец Небесный не простит вам. Матфея, 6 глава. Шестая глава Матфея, 15 стих. Иисус говорит, это в Нагорной проповеди: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Что это значит? Что получается спасение через наше прощение другим людям? Конечно, нет. Тогда о чем Иисус говорит? Если мы выбираем держаться за непрощение, то есть, другими словами, если мы сами отказываемся проявлять благодать другим людям в их согрешениях, это только показывает, что мы сами не понимаем эту же благодать. Это только показывает, что мы сами не знаем, что значит быть прощенным. Не то, что обязательно, если мы это один раз делаем, мы не спасены. Конечно, нет. Мы знаем, что спасение дается только через Божью благодать. Но первый, самый первый признак человека, который познал Божью благодать, что он проявляет эту же благодать другим. Это самый первый признак. Это то, чем отличались христиане от фарисеев. Да. Они и те, и другие, они ходили в сексуальной чистоте. Да. Вот. И те, и другие сказали, нет, не будем блудить, не будем напиваться, не будем много всего похожего делать. Однако, чем они отличались, что христиане, в соответствии с тем, что сказал Иисус, проявляли благодать другим людям. Как Иисус дал нам свою благодать. Поэтому, если мы принимаем решение нашей воли, не прощать, если мы принимаем решение воли ненавидеть, злиться на человека, мы должны понимать, что это очень опасное решение. И мы начинаем впускать смерть и тьму в нашу жизнь. Но мы сказали, что есть два ответа человеку, который говорит, что невозможно тогда быть христианином. Второй ответ – да, ты прав. Да, невозможно быть христианином. Ученики сказали Иисусу, Господи, кто же тогда может спастись? Иисус сказал, что? Что с человеками это невозможно, но с Богом возможно. Да. Да, с Богом все возможно, включая любить других людей. В нашей силе, в наших стремлениях это невозможно. Как тогда мы можем находить Божью силу, чтобы любить друг друга? Давайте еще раз этот отрывок в Евангелии от Иоанна откроем, 15 главу, где мы и начали. 15 глава Иоанна. Опять, в 12 стихе Иисус сказал своим ученикам, «Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Но то, что мы должны понимать, то, что мы должны видеть, когда мы думаем о том, как любить другого человека, как мы можем найти Божью силу любить, что Иисус говорил 12 стих только после того, как Он говорил 9 стих. В 9 стихе Он говорит, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». Как возлюбил Меня Отец, так Я возлюбил вас. Прибудьте в Моей любви. Я люблю вас точно так же, как Отец Меня любит, Иисус говорит. Прибывайте в Моей любви. Наслаждайтесь Моей любовью к вам. И тогда, и только тогда, вы сможете любить друг друга. Именно в этом вы будете находить силу любить, как Я возлюбил вас. Видите ли, это только когда мы наслаждаемся любовью Иисуса к нам. Только когда мы пребываем в этой любви. В той же самой любви, которую Отец имеет к Сыну. Только тогда, когда нужды в любви наших сердец удовлетворены в Иисусе. Только тогда мы сможем любить других. когда Иисус сам удовлетворяет эти нужды. Поэтому Божья любовь к нам и наша любовь к Богу и, соответственно, другим людям – это не отдельная тема, это одна большая тема. Божья любовь. Потому что Его благодать – это корень, а наша любовь – это плод. Это произрастает только когда есть корень того, что мы пребываем в Его любви, что мы наслаждаемся Его благодатью к нам. Только когда Иисус удовлетворяет нужды наших сердец, мы тогда и только тогда сможем любить других людей. До этого момента, если мы не находим удовлетворения наших сердец в Иисусе, мы будем только пользоваться другими людьми. И в этом плане люди, которые не знают Христа, не могут любить Божью любовь. Они не могут любить. Поэтому, если вы обдумываете выходить замуж за неверующего или жениться на неверующей, подумайте об этом. Человек не способен даже любить. Разве хотите себе такую жизнь? Не в том плане, что у них не могут быть друзей. Конечно, у них есть друзья, как у верующих, так и у неверующих. Однако, если человек не находит удовлетворения своих нужд в Иисусе, то он будет относиться к людям в потребительском отношении. Он будет относиться, он будет иметь друзей для того и ради того, что они могут ему дать. Чувство нужности, чувство важности. Да. Иногда это взаимно. Да, вот взаимно мы пользуемся друг другом. А вот я тусуюсь с тобой, потому что возле тебя чувствую себя красивым, а ты возле меня чувствуешь себя умным. Да? Вот, взаимное пользование – это не любовь. Это не любовь. Это, как мы сказали в первый вечер, это языческое отношение. И стоит этого ожидать, потому что языческое отношение, если есть языческое отношение к Богу, что мы Богом пытаемся пользоваться, не ради Него самого, но того, что Он может нам дать, тем более мы будем только стараться пользоваться другими людьми. Опять Иисус сказал, даже грешники, даже язычники любят тех, которые что? Их любят, которые им дают. Взаимное пользование друг другом. Они находятся в этих отношениях ради того, не что они могут отдать, как Дон сегодня говорил, но ради того, что они могут получить. Они только хотят получить. И готовы что-то за это дать, но, тем не менее, это пользование, это манипуляция, а не любовь. Мы таким образом, и к сожалению, мы говорили про неверующих, почти настолько же часто христиане делают точно так же. Что печально. Христиане точно так же могут иметь друзей, отношения, где они пытаются пользоваться людьми. Я не имею в виду просто, чтобы там какие-то деньги у них забрят, хотя иногда даже это происходит. Я имею в виду, что вот когда я с этим человеком, о, чувствую себя нужным, важным, умным, духовным. Если вы кладете бремя вашей ценности, бремя вашей важности на другом человеке, вы его раздавите. Как блинчик. Вы просто его раздавите. Вы раздавите свои взаимоотношения. Почему? Потому что этот человек не был создан, чтобы нести бремя нашей идентичности, нашей ценности. Только Иисус может удовлетворить эти нужды наших сердец. Факт в том, что для того, чтобы иметь настоящую Божью любовь друг между другом, чтобы иметь настоящую, скажем, христианскую дружбу, должен быть этот, скажем, пункт соприкосновения. Да, что-то общее. Это общее для нас Иисус. Он есть этот пункт соприкосновения. В мире, вот когда люди дружат, какие-то вот наши друзья, они собираются вокруг чего? Вокруг взаимного интереса, вокруг взаимного стиля. Вот баскетболисты тусуются с кем? Ну, с баскетболистами. Да, наркоманы тусуются с кем? Ну, с наркоманами. Да. Готы тусуются с кем? С готами. Почему? Мы собираемся вокруг чего-то общего, но для нас в теле Христовом, для нас в Церкви Божией, то вокруг мы и собираемся, это Иисус Христос. И поэтому Церковь — это уникальное место. И опять, не место, но собрание людей. Тело, объединенное, составляющее из многих отдельных людей. Потому что только в Церкви люди, которые по природе были бы не друзья. Вот, огромное большинство из вас в этой комнате, не в обиду, не были бы моими друзьями, если бы я не знал Христа. И я уверен, что вы бы меня ненавидели, потому что я был последним наркоманом. Может быть, только мы с Виталиком бы тусовались. Рыбак рыбака. Человек, который в теле Христовом, он имеет общее со всеми остальными верующими Иисуса Христа. Клайв Льюис, христианский писатель, однажды написал, что человек, который желает только иметь друзей, никаких друзей не будет иметь. Имею в виду что? Что человек, который только заинтересован в том, чтобы другие люди помогли ему чувствовать себя нужным, важным, ценным, у него никаких настоящих друзей не будет. Почему? Потому что настоящая дружба основывается на общем основании. Поэтому христианская дружба только возможна между теми, которые сосредоточены на Христе. Не просто между человеком, который говорит, ну, я христианин. Но это совершенно меня не интересует. Только христианская дружба формируется между теми, которые имеют Христа в центре, Христа в основании. Когда два таких человека, которые только хотят друзей, находят друг друга, это как две пявки, которые прилипаются друг к другу и высасывают всю жизнь друг из друга. Это называется в психологическом мире созависимость, а в библейском мире грех. Практически, как это выглядит? Что это значит, наша любовь друг к другу? Что мы, как уже говорили сегодня, мы не ищем, что мы можем получить, как мы можем пользоваться другим человеком, но мы ищем, что мы можем отдавать. Почему? Потому что наши нужды уже удовлетворены в Иисусе. Мы свободны безвозмездно любить. Это значит, что мы понимаем, что настоящее христианское общение, настоящая христианская дружба основана на нашем общении с Иисусом. Что общее, центр – это наше наслаждение Господом. Не значит, что мы должны только друг другу читать стихи из Библии и больше никаких слов не говорить. Но что Христос находится в центре нашего общения. Не просто потому, что случайно два человека являются верующими, но они общаются вокруг совершенно чего-то другого. Что Христос в центре этого общения. Это значит, что мы смотрим, мы стоим на страже, чтобы наши сердца оставались мягкими. Чтобы мы не таяли, не впускали ни прощение, обиду, ненависть укореняться в нас. Это значит, что, как сам Иисус сказал, мы готовы отдать свою жизнь за другого человека. Что мы ищем его блага, а не нашего. Сегодня мы с другими пасторами говорили, мы хотим, чтобы использовать эту возможность. Да, мы, может быть, сидели, слышали и задумались о некоторых вещах. Но я верю, что Господь хочет, чтобы мы откликнулись на Его работу в наших сердцах. Чтобы мы откликнулись на Слово Его живое и действенное. Если вы сидели сегодня и слышали, может быть, про непрощение, про то, что человек тает в своем сердце обиду, горечь, и таким образом впускает смерть и тьму, и вы поняли, что это вы, сегодня самое время покаяться в этом. Просто признаться в этом Господу, Он все равно знает. Обманывайте только себя. И просить у Него, чтобы Он дал благодать. Принять решение в своем сердце просить этого человека. Если этот человек здесь находится, подойдите к этому человеку. Сегодня вечером. Зачем это откладывать? Подойдите, просите прощения за ваше непрощение. Выведите это из вашего сердца. Разве вы хотите, чтобы смерть и тьма были в сердцах? Я думаю, что нет. Если вы чувствуете, что, может быть, в чем-то ваши отношения были потребительские, что вы смотрели и надеялись на другого человека, полагались на него, как на идола, что вы ожидали, что он удовлетворит нужды вашего сердца, и смотрели на него вместо Иисуса. Сегодня самое время в этом покаяться, просить восстановления у Господа. Господь всегда рад нас видеть, всегда нас принять такими, какими мы есть. У Него благодати больше, чем достаточно. Опять, Иисус сказал, что когда вы приходите предлагать свое пожертвование, и там вспомните, что другой, что брат имеет что-то против тебя, что есть что-то не так, сначала подойдите к нему. Я думаю, что, может быть, не думаю, верю, что на самом деле так и есть, где-то, у кого-то. Не знаю, может, это слово от Господа. Что вы находитесь на этой конференции, но в ваших сердцах есть раздор с другим человеком здесь. Именно здесь. Что есть непрощение. Бог хочет, чтобы вы сегодня смирились, покаялись в этом и примирились. Если вы просто нуждаетесь в молитве, может быть, этого человека здесь нет, просто хотите перед Господом тоже сделать это. Мы сейчас будем приглашать, чтобы команда прославления играла какое-то время, вот, прославляли Господа. И вот пастора все, мы будем здесь стоять впереди. Если вы чувствовали, если вы чувствуете, что Господь просто хочет что-то сделать в вашем сердце, вы просто желаете, чтобы за вас помолились, чтобы Он сделал эту работу любви в ваших сердцах. Пожалуйста, подойдите, молитесь с нами, будем рады молиться, молитесь друг с другом, если хотите. У нас, к сожалению, не полностью свободное время, то есть нам нужно закончить в определенное время. Поэтому мы будем, сколько хватит времени, мы будем здесь прославлять, молиться. Вот когда уже где-то 8:40 будет максимум, тогда нам придется перейти в павильон. Вот, так что давайте, пожалуйста, выходите. Мы будем поклоняться Господу в песне, и опять пастора, вы можете выйти. Вот, если нуждаетесь в молитве, просто подойдите, будем молиться. Если чувствуете и знаете, что есть нужда просить прощения, дать прощение, пусть сегодня будет этот день. Давайте помолимся все вместе. Господь Иисус, мы славим Тебя, Боже. Ты прекрасный и чудесный Царь. Боже, Ты есть наш Господь и наш Учитель, Боже, и действительно, как Ты смирил Себя. Боже, Ты уничижил Себя, чтобы нас любить. Господь, мы не хотим себя превозносить выше Тебя ни в чем, никаким образом. Господь, мы желаем, чтобы Ты тоже сделал эту работу любви в наших сердцах. Боже, я прошу, пусть Твой Дух Святой сейчас сделает просто свою работу, Боже, примирение, прощение в сердцах людей здесь. Боже, пусть каждый смирит себя перед Тобой. Боже, пусть наши сердца откроются к Тебе. Мы славим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.